заходившая за огромную скалистую вершину Пан-де-Матансас, которая, однако, возвышалась на западе. Через час станет темно, и море будет черным, как чернила. Кто сможет увидеть шлюпку? Мы отправимся посетить Карденас на лодке? Да. Ты отправишься на сушу, мой бравый гамбуржец. А что я должен сделать? Расспросить кого-нибудь, здесь ли Ван Гульт, и посмотреть, находится ли в порту Аламбра. Ну что ж, дело нетрудное, и оно может стоить тебе твоей шкуры. Подумаешь, она у меня дубленая, и потом, в случае чего, есть пушки молниеносного. Да, они помогут тебе в случае опасности. Выбери себе людей и готовься к отплытию. А если Аламбра еще не прибыла, мы пойдем ей навстречу. Я пойду готовиться, лейтенант. Поторопись. Корабль, которого мы ждем, может прибыть с минуты на минуту. Через 2-3 часа я вернусь. Пока гамбуржец выбирал людей, которые должны были сопровождать его в этой опасной поездке, солнце быстро зашло за вершину Пан-де-Матансас, и наступила ночь. В тропиках и на экваторе сумерки длятся всего несколько минут. За ярким днем почти без промежутка следует густая темнота. Последний луч солнца еще не погас на вершине горы, а с востока уже надвигалась тьма. Едва спустилась ночь, как гамбуржец покинул палубу корабля с 8 матросами, самыми храбрыми и самыми ловкими гребцами из всей команды. Быстрая шлюпка, узкая и легкая, была спущена на воду по правому борту молниеносного. — Ты встретишь меня у мыса Хиканос, — сказал Морган, наклонившись над бортом. — Будь осторожен и берегись, чтобы тебя не схватили. — Я не потревожу испанцев, — отвечал Ван Штиллер. Он уселся на корме за руль и дал гребцам знак отчаливать. Молниеносный тем временем снова развернулся и поплыл к мысу Хиканос, поскольку именно с этой стороны должна была появиться Аламбра, если она еще не в порту. А шлюпка под покровом темноты быстро пересекла залив и причалила к молу, никем не замеченная. Первое, что увидели флибустьеры, был тяжелый трехмачтовый корабль, фрегат, если судить по форме, стоявший на якоре под стенами крепости. Паруса его были взяты на гитовы, словно он дождался прилива или попутного ветра, чтобы выйти в море. — Гром и молния! — воскликнул Ван Штиллер, заметив его. — Если бы молниеносный вошел в порт, им было бы тесновато вдвоем. — Что тут делает этот корабль? — Слушай, гамбуржец, — обратился к нему матрос, сидевший рядом, — у меня есть подозрение. — Какое, Мартин? Испанцы ожидают нас здесь. — Присутствие корабля заставило тебя предположить это? — Да, Ван Штиллер. — Знаешь, что я тебе скажу, Мартин? — Я думаю, то же самое. В таком случае кто-то должен был предупредить губернатора Гаваны, что черный корсар арестован, — сказал другой матрос. — Конечно, — ответил Ван Штиллер. — Но каким образом? — Тут может быть только одно предположение. — Какое? — Что Аламбра причалила в Гаване. —